и даже машет руками. Из деревенской хроники я уже знал, что паромщик этот когда-то был полицаем, за что и отбыл положенный срок. Брат его тоже был полицаем, но заслуженное получил раньше, потому что его пристрелил дядя Яким за предательство. «Как все это было, а, дядя Яким?» «Да ведь как это было? Как бывает?» Зашел к нему один узнать про дорогу. Не здешний был, из того самого танкового экипажа. Дорогу он указал, а по следу направил фашистов. Командование мне говорит: «Поди, Яким, разберись». Я пришел. «Здравствуй», — говорю, «Катя». «Здравствуй, Федор». Катя все поняла, ушла к соседке. «Пойдем», — говорю, «Федя». Он шапку взял. Помню, сказал я ему: «Шапку ты оставь, сыну сгодится». Тогда плохо с одежей было. Привел на то самое место, где танкиста схватили, и пристрелил из его же фашистского автомата. Жалко мне его, глупость было. Неужели надеялся уйти от своих? Я ждал кабанов засидки. Засидка была сделана в стогу сена, где пахло ушедшим летом. С верхушки стога виднелись в сумерках десятки других стогов, полосы кустарников и болотного камыша вокруг одряхлевших озер. Еще виднелись навигационные речные огни и маячили в отдалении, как ноги гигантов, ажурные мачты высоковольтки. На реке в этот час не было тишины, потому что был предвыходной день, и по реке неслись и неслись в адовом реве форсированных моторов рыбацкие лодки из далекого города. В воскресенье вечером в том же реве они будут мчаться обратно к городской шлакоблочной цивилизации. Здесь, у опушки леса, была тишина. Лес стоял черный и молчаливый. Туман вставал над равниной. Вначале он затопил ложбины, озерца, потом корни кустов. Вскоре туман затопил и кустарник, и над ровной его пеленой торчали лишь отдельные ветви, верхушки. Торчали еще мачты далекой высоковольтки, но вскоре их скрыли сумерки. Курить на верхушке стога было вовсе нельзя, и я сосал пустую трубочку, усмехаясь словам дяди Якима о том, что зверь сберегает нас от вредного табачного яда. Рев моторов на реке кончился. Наступила окончательная тишина, которую нарушали лишь непонятные всплески на соседнем болотце, взбалмошный утиный вскрик вдалеке, и в деревне, где жил дядя Яким, вдруг заорал транзистор. Но тотчас же смолк, устыдившись. Где-то около 12 в кустарнике раздался треск, чавканье воды под копытами. Кабанья стая тяжеловесно проламывалась к местам кормежки. И думать было нечего увидеть их сквозь этот туман. Так они и прошли совсем рядом со стогом, и треск затих. Я загрустил, вспомнил, как в Москве читал Куприна, и мечтал в тайниках души о том, что увижу Полесье таким же, точно не было прошедших десятилетий. Потом я стал вспоминать другие места, где бывал: Чукотку, Тяньшань, Усть-Урт и Якутию. Но досада не проходила, хотя каждое из этих мест было прекрасно по-своему. Пожалуй, досада еще более усугубилась. Мелькаешь, как мотылек, из местности в местность. И почему не случится так, чтобы душа прикипела по-настоящему, к заросшим арчой склонам и ледникам Тянь-Шаня,